Загорались глаза Намаконова, тугие желваки вспухали на обветренных скулах. Он просил солдат еще немного поиграть каской, а сам приникал к бойнице или, осторожно, сливаясь с землей, выползал на бруствер. Один выстрел, редко два. Скатывался Намаконов в траншею, говорил, чтобы солдаты, когда наступит ночь, вытащили из-под коряги профессора войны и принесли во взвод лейтенанта Репина его снайперскую винтовку. А потом, попыхивая трубкой, неторопливо уходил к другим. Маленький, в больших валенках, с клочьями меха на подошвах. А один из поединков произошел на глазах командира дивизии, генерал-майора Андреева. Однажды вместе с группой старших офицеров пробирался он по ходу сообщения к наблюдательному пункту, находившемуся вблизи первой траншеи. В гуле артиллерийской перестрелки никто не услышал выстрелов из винтовки. Схватился за голову адъютант генерала, рухнул командир второго стрелкового батальона. Немецкий снайпер увидел какое-то движение на переднем крае русских и догадался, что подстерег русских командиров. Шквал пулеметного огня не причинил немцу вреда. Некоторое время он выжидал, а потом снова выстрелил. Целей было много. Беспокойные горячие люди, тревожась за командира дивизии, высовывались из траншеи. Немецкий снайпер понимал, что русские начальники вызовут самых искусных стрелков. В борьбу с ним наверняка вступит проклятый таежный шаман. И действительно, вызванный по тревоге, Намаконов пришел, чтобы скрестить свое оружие с опасным врагом. Поединок, о котором сообщалось потом во фронтовой газете, продолжался не более четверти часа. Осмотрев трупы убитых, Намаконов понял, откуда стрелял немец, и попросил, чтобы все прекратили огонь, не мешали ему. Солдат осторожно выполз на бугорок, траншея, крутой спуск к озеру, проволочное заграждение на берегу, полоска сверкающего льда, противоположный берег, изрытый воронками. Где бы выбрал позицию Намаконов, будь он на месте немецкого снайпера? На бугре, за озером, конечно. Там большие воронки, пни, сломанные деревья. С бугра хорошо видна русская траншея. Можно хорошо рассмотреть идущих к траншее людей, пожалуй, из крыши строения. Сарай ставили когда-то возле озера, рыбацкую избушку или зимовье. Обгорело, на виду нашей артиллерии, и вроде бы не подходит для снайпера. 700 метров до избушки, не меньше. Несколько раз Намаконов приподнимал на рогатине шапку, уже простреленную во многих местах, но немец не клевал. Тогда шаман обходным путем сполз в свою траншею и краешком глаза осмотрел местность перед ней. Справа 15 метров на склоне бугра виднелась большая воронка, образовавшаяся от разрыва тяжелого снаряда. Надо было привлечь внимание немецкого снайпера на себя. По просьбе Намаконова солдаты вынули из-под брусверной ниши два коротеньких бревна, надели на них телогрейки, застегнули и по команде в разных местах скатили вниз. Немец не успел выстрелить у человека, покатившегося к воронке, одновременно с чучелами, но, несомненно, увидел его. — Теперь стреляй, фашист! — упал Намаконов. Передохнув, он отполз на край ямы и быстро установил там свою винтовку. Приклад уперся в твердую землю, шнур был с собой, а колышек нашелся. Солдат отполз на другой край воронки, чуть приподнялся, навел бинокль на крышу сарая и дернул шнур. В тот же миг на крыше чердака блеснула крошечная молния. Она засветилась как раз там, где не хватало нескольких досок. Немец ответил выстрелом на выстрел. Возле дула винтовки рассыпался, задымился легкой пылью комочек земли. — Попался, — удовлетворенно сказал сам себе Намаконов. — Ладно, стреляешь, а только и у тебя нет терпения. Выждав с минуту, осторожно потянул за шнур, подтащил винтовку к себе и, сунув в рот холодную трубку, немного полежал. Теперь все решал один выстрел, и надо было успокоить биение сердца. Потихоньку, сантиметр за сантиметром, стал выдвигать свою винтовку на Маконов. Можно было стрелять. Мушка закрыла половину черного проема на крыше чердака, замерла. Вдруг что-то тупо ударило по лицу, оглушило. Намаконов приник к земле, ощупал щеку, отполз на дно воронки. Меток и внимателен был немец. Вместо трубки во рту торчал коротенький обломок мундштука. Звенел в ушах, изо рта сочилась кровь. Намаконов выплюнул остаток трубки, чуть отодвинулся, мгновенно приподнялся и, наведя мушку на проем в чердаке, выстрелил. Пуля смертельно ранила врага. Цепляясь за доски, он появился в проеме, встал в рост, выпустил из рук винтовку и, на виду у всех, кто следил за поединком, рухнул вниз. Намаконов дважды выстрелил в немецкого снайпера для верности и припал головой к холодной земле. Расслабились мышцы, исчезло напряжение, обручами сковавшие тело в минуты короткого поединка. Одним фашистом меньше, но нет и трубки бесценного отцовского подарка. Из крепкого, как камень, корня дерева точил ее Данила Иванович Намаконов, охотник, следопыт. Потом уже в колхозе, когда распустили охотничью бригаду, отправился старик в тайгу, чтобы прожить там остаток своих дней. Вот тогда в последний раз пришел он к своему сыну. «Может, ты, Семен, и научишься ходить за плугом, водить трактор, а мне поздно. В тайге родился, на охоте и умру. Бери мою трубку, сохраняй, счастливая». Ушел с дробовым ружьем и умер зимой в чуме, который поставил в глухом урочище. Десятка три белок было у 70-летнего старика и шкурка соболя. С честью закончил Данила Иванович последний сезон охоты. Трубка, выточенная руками отца. Как сокровище берег ее Семен Намаконов, хранил в заветном месте, а поехал на фронт, взял с собой, обкурил. И вот осколками брызнула она в разные стороны. Пропала сибирская бухгалтерия, как говорил иногда лейтенант Репин. Приподнялся солдат, погрозил кулаком в сторону немецкого переднего края и, уже не опасаясь пули от меткого врага, пошел к своей траншее. «Вас ждет командир дивизии», — встретили Намаконова солдаты.